Глава 21. «Где мои караульные?» — спросила девица, спрыгнула на землю и грозно прищурилась. Один ее подчиненный спешился вслед за ней и показал на палатку с трупами. Глаза девки расширились, когда она заметила вокруг нее кровь. В это время Мэри выпятил грудь, задрал подбородок и шагнул вперед, сжав кулаки. Плечом он попытался оттеснить Дзена, но тот возмущенно зашипел и потянулся единственной рукой за мечом. Бледный, с испаренной на лбу, покачивающийся. Этот парень явно не знает, когда следует поумерить свою гордость и отступить. «Ты же сейчас сдохнешь!» — процедил Мэри сквозь зубы, посмотрев на Дзена. «Да я только начал!» — огрызнулся тот. «У меня есть еще две ноги и одна рука. Мне достаточно, чтобы уберечь голову. Надо было оставить их в пряничном лесу и привязать для верности к дереву. Это не помощники, а головная боль. Я открыл рот, чтобы объясниться с этой девкой, пока нас не зарубили в приступе праведного гнева. Но она вдруг расхохоталась, запрокинула голову и била себя по бедрам. Настолько ей было смешно. Воины за ее спиной ухмылялись». «Видели бы вы свои лица», — проговорила она, успокоившись, и повернулась к отряду. Приказала развести костер и приготовить обед, а двух воинов выделила, чтобы копать могилы. «Стоп! Что?» Словно почуяв мое удивление, она вновь обратила внимание на меня и соблазнительно улыбнулась. «Бригитта!» «Андрей», — представился я. «Энрай», — уже в привычной для меня манере исковеркала она мое имя. «Что ж, Энрай, тебе не следует так сильно напрягаться. Пожалуй, мне не нужна вторая гора трупов, а по твоим глазам я вижу, что ты готов ее организовать по первому требованию. Мы не тронем твоих... учеников. Знаешь, как-то они хлебковаты для учеников такого сильного воина. Не хочешь же сделать меня своей ученицей?» Я поморщился. Ее нарочитая сексуальность отталкивала. Бригитта была невероятно красива, но эта вульгарность была мне неприятна. Я всегда предпочитал недоступных девушек. Соблазнительные движения, голос с хрипотцой, наряд в облипочку. Все это было как ядрено-красная расцветка у ядовитой лягушки, маленького древолаза, которая как бы кричала: «Прочь, держитесь от меня подальше, я опасна». «Хватит мне, учеников», — отрезал я и спросил. «Я так понимаю, ты уже была в курсе, что караульных убили, и просто решила развлечься за наш счет, разыграв этот мини-спектакль. Понравилось?» «Очень», — честно призналась Бригитта и резко стала серьезной. Веселость слетела с нее, как шелуха. Она свела брови к переносице и тяжело вздохнула. «Забирай калеку и хлюпика. Сразись со мной один на один, а потом посмотрим, кто из нас хлюпик», — запальчиво протараторил Мэри. «Калеками я буду делать своих противников, женщина», — вставил Дзен и тяжело сглотнул. Его уже пошатывало от усталости и боли. Поездка на лошади не лучшим образом сказывалась на его состоянии. «Мне так страшно», — протянула Бригитта, на секунду вновь натянув на себя образ роковой соблазнительницы, и медленно-медленно улыбнулась. Но сразу же опомнилась и, небрежно отмахнувшись от мальчишек, произнесла: «Сваливай, Энрай, пока твоих щенков не перекусили пополам. Об тебя зубы сломаешь, а вот их на один укус. В какую деревню вы ехали? Там серебряная, ближе к нам медная, а на горизонте золотая. И держи ухо востро». «Мы ехали туда, где в небе видели колесо фортуны». Я пристально на нее посмотрел. «Что-то мне подсказывает, оно было неподалеку от твоего лагеря». «Зачем тебе колесо фортуны?» — мгновенно напряглась Бригитта. «Чтобы убить древнего, конечно», — соврал я, не моргнув и глазом. Секунду поразмыслил и рискнул. Внимательно следя за ее реакцией, я предложил: «Кажется, у твоей команды небольшие проблемы. Я могу помочь, подстраховать». «Объединиться с вами?» — Бригитта, насмешливо изогнув брови, кивнула на Мэри и Дзена. «Объединиться со мной», — с каменным лицом поправил ее я. Она кинула меня долгим взглядом с головы до пят и, видимо, что-то для себя решив, кивнула. Протянула ладони, и мы крепко пожали друг другу руки. «Давай обсудим наше сотрудничество». Бригитта поманила меня за собой и, когда мы отошли на край лагеря, остановилась, скрестила руки на груди и сразу же перешла к делу. Коротко и емко описала сложившуюся ситуацию. Здесь творится какая-то жопа. А конкретнее? Мой отряд прибыл в долину утром. Я отправила своих охламонов опрашивать жителей деревень. Нелепые россказни. По словам местных, колесо фортуны путешествует по всей долине из одного края в другой, хотя... Обычно его видят в одной точке, над которой образуется выжженный круг. Закончила за нее я. Мэри успел прожужжать мне все уши о знаменитых артефактах, так что я легко сойду за знатока. На короткое время после появления колеса фортуны всех людей, которые живут неподалеку, преследует невиданная удача. Правда, потом за нее приходится страшно расплачиваться. «Никакой удачи ни у кого», — покачала головой Бригитта. «Колесо фортуны появляется каждый день, вчера даже дважды. Вместо выжженного круга находят трупы. Деревенские в панике собирают делегацию в столицу, чтобы попросить помощи у самого императора». «Как быстро прикончили твоих?» «Солнце не успело подняться в зенит. Я успела доскакать до Медной, допросила пару человек и вспомнила, что забыла... неважно. В общем, мне понадобилось вернуться в лагерь. Все тела лежали вокруг костра. Мои ребята словно и не пытались сражаться или убежать. И никаких зацепок. И никаких зацепок». Внезапно Бригитта оживилась, подцепила пальчиком воротник моей рубашки, потянула к себе и нежно прошептала. «Хотя, возможно, у тебя найдется какая-нибудь большая зацепка». Я мягко ее отодвинул и напомнил. Мы так и не обсудили условия сотрудничества. «Мне нравятся серьезные мужчины». Она хитро мне подмигнула и добавила. «Ты же понимаешь, что это вызов?» «Это должно меня напугать», — я хмыкнул. «Ты замучаешь меня пошлыми каламбурами?» «Ну, если ты не позволишь замучить тебя чем-то другим...» «Стоп-стоп-стоп, поигрались и хватит. Язычок у тебя острее бритвы и треплется, как помело, но и я не слюнтяй заика. Перебрасываться колкостями мы можем до вечера. Правда, ты действительно этого хочешь? Обмениваться любезностями, пока твоих воинов кто-то будет вырезать, как овец?» Бригитта мрачно оглянулась через плечо на своих подчиненных. «Нет, не хочу», — ответила она. «Давай сделаем так. Заключим вооруженное перемирие. Обедню не портим, под ногами друг у друга не путаемся и гадостей не подстраиваем. Вместе вычислим убийц, пытками выбьем из них, где колесо фортуны, а дальше... Каждый сам за себя. Мне будет интересно сразиться с тобою. Знаешь, я выбираю любовников из тех, с кем встречалась в бою, лицом к лицу». «Хорошие тамада и конкурсы интересные», — пробормотал я, и когда Бригитта опасно прищурилась, добавил громче. «Не бью женщин, поэтому отбор не пройду». «Забавно. Получается, если я пересплю с тобой, то нарушу собственные принципы. Пожалуй, воздержусь». «Да это определенно вызов», — протянула Бригитта. «Пусть твои ребята останутся здесь, они будут залогом, что ты не сбежишь с колесом фортуны». «Хорошо ты, конечно, придумала», — произнес я с угрозой. «Да и что-то попахивает надругательством. Значит, ты взяла в заложники моих учеников. Но где же мой залог?» «Если кто-то из отряда навредит твоим щенкам, ты сможешь выместить злость лично на мне. Так что следи за своим залогом внимательно и наслаждайся видами». Бригитта накрутила локон на указательный палец, провела ладонью по шее и оттянула воротник, обнажая декольте. Расстегнула две верхние пуговички и развернулась на пятках. «Пойдем, Энрай, и я напою лошадь, и поскачем в Медную». До первой деревни мы добрались за 40 минут. Деревенские шли на контакт с опаской. С одной стороны надеялись на помощь, а с другой стороны явно боялись, что я и Бригитта как раз и есть те загадочные убийцы, и сейчас хитро втираемся к ним в доверие. Я настоял, чтобы зайти в каждый дом, хотя Бригитте показалось это излишним. Она предлагала опросить с десяток человек и свалить в Серебряную. «Да так просто эта пьянь подзаборная, хоть кол на голове тиши балаболил, что чушь это все, происки императорских врагов», — рассказывал старик, сидящий на лавочке у покосившейся хатки. Он был слепым, глаза закрывали бельма. «Честных людей пугает, мол... А кому честные люди нужны, чтобы императору досадить? Тьфу, волопас безголовый, только овец своих и мог пасти». Он говорил тихим монотонным голосом, из-за чего мое внимание постепенно уплывало в далекие дали, а под конец его речи я уже начал клевать носом. Но одно слово мгновенно взбодрило меня. Волопас. Больно уж много мертвых волопасов на квадратный метр. Если деревенские жители упоминали созвездия убитых, то это всегда были волопасы, короны или павлины. Но никому это не казалось странным. Судя по всему, никто этого и не заметил. Еще час мы потратили на медную и перебрались в серебряную. Результат был тем же. Волопасы, короны и павлины. В гномьей долине злобствовал не безумный маньяк, а человек, преследующий определенные цели. У него был план, и он его строго придерживался. Возможно, серийный маньяк, которого в детстве обижали три созвездия, и теперь он мстит всем подряд, но... Жертв убивали быстро, чисто и эффективно. На них не было следов пыток и издевательств, а временной промежуток между убийствами был очень коротким. В Золотую мы добрались, когда солнце спускалось к горизонту. Ничего нового услышать я уже не ожидал, потому что все рассказы деревенских по итогу сводились к причитаниям по убитым и переживаниям об урожае. Но я очень сильно ошибался. «Мы люди маленькие», — в который раз повторила дородная женщина, нервно сжимая замызганный фартук. За ее юбку цеплялся мальчик лет 5. «Не видели ничего, не слышали, да. Мы люди маленькие, и высовываться на улицу страшно. Кто же нас потом искать будет? Мы же люди маленькие. Как-то колесо фортуны свалилось на наши головы, так все наперекосяк пошло. И что нам делать? Мы же люди ма...» «И коровка», — робко сказал мальчик. Так тихо, что я его сначала и не услышал, поэтому переспросил. «Что?» «Коровка и птичка», — с готовностью повторил мальчик. «Птичка с красивым большим хвостом. Вот таким». Он развел руки в стороны, показывая, насколько же большим был хвост. «Да, корова, птица и колесо фортуны», — согласилась женщина и прижала фартук к груди. «А какое огромное! От земли и до самого неба. Прям как в легендах. Я как увидела колесо, так чуть в обморок не грохнулась. А что делать-то? Мы люди маленькие, к таким ужасам непривычные». «Корова?» — со злостью прошипела Бригитта. «Птица?» «Да, и колесо фортуны, золотое такое, круглое-круглое», — закивала женщина. «Такое яркое, что за ними звезд не видно было. Я думала, у меня глаза вытекут. Так испугалась. Дед Гришка говорит, что она удачу приносит. Да зачем нам такая удача? С такими-то странностями. Мы же люди маленькие и без удач хорошо проживем». Мы с Бригиттой переглянулись, попрощались с хныкающей женщиной и поспешили дальше. Только теперь целенаправленно спрашивали про светящиеся образы коровы и птицы в небесах. И все жители Золотой с готовностью подтверждали, что да, было. И сразу же переключились на колесо фортуны. Великий легендарный артефакт, который искала вся коалиция долгие тысячелетия. Он затмевал все. Жители деревень думали только о нем, а все остальное — ерунда и мелочь, не стоящая упоминания. И говорили они, конечно же, только о том, что казалось им важным, то есть о колесе фортуны. Когда мы покинули Золотую и направились обратно в лагерь, Бригитта ругалась, на чем свет стоит. Так ей было жаль потраченного впустую времени. Я же мысленно перебирал известные мне способности трех невезучих созвездий. Волопас управляет животными и людьми, отдает ментальные приказы. Этим созвездием обладал чокнутый Фаустус, который уничтожил караван Брана. Кстати, о Бране, его созвездие Павлин позволяет видеть суть вещей и людей. Он легко угадывает магическую ступень и путь развития. Корона же — это лидерство. Под этим созвездием рождаются отличные управленцы. Хм, звучит как команда. «Тупые деревенщины, чтобы им гидра каждую ночь снилась», — в который раз выругалась Бригитта. «Если не прекратишь их вспоминать, они умрут от икоты раньше, чем лягут спать», — прервал я ее и на удивленный взгляд отмахнулся. «Наша заокеанская примета. Люди икают, если их вспоминают. Но если серьезно, то и правда. Хватит уже проклинать их на разные лады. Мы наконец-то напали на след». «Да, и теперь нам нужно выяснить, какую птицу и корову видели деревенщины». «Зачем выяснять? Я и так знаю. Они видели вола и павлина». Выдержав паузу, я продолжил. «Ты кое-что не заметила. Все убитые развивались по пути волопаса, павлина или короны. Три созвездия, которые идеально дополняют друг друга, чтобы вычислить нужного человека без шума и пыли, его подчинить и прикончить. Отличная команда для быстрых и эффективных убийств. «Да-да, солнышко, только вот их убивали. Знаешь, мне кажется, что думать — это не твое». Бригитта мне подмигнула и расстегнула еще одну пуговичку на форменной куртке. Ее грудь так колыхалась, будто пыталась вырваться наружу. «Красиво, конечно, но разве удобно? Если бы любая часть моего тела бесконтрольно дергалась вверх-вниз, мне было бы неприятно. Или красота требует жертв, да?» Бригитта расценила мое молчание и взгляд, остановившийся в ее декольте, по-своему. Соблазнительно прикусила нижнюю губу и протянула. «В моей кровати как раз вакансия». «Пожалуй, воздержусь». Я тяжело вздохнул и продолжил излагать свою догадку. «Где-то здесь бродит шайка из трех бандитов. Корона — это лидер, который руководит и придумывает стратегию. Павлин выслеживает жертв, а нужны им почему-то только люди, которые развивают их же созвездие. Волопас ментально подчиняет жертв и фактически ведет их на убой». «Глупости», — неуверенно ответила Бригитта. «Зачем? Хотя, погоди-ка. Ты что-то вспомнила?» «Я слышала об одном ритуале, который позволяет забирать магические силы у другого человека. Это запрещенная практика, наказание — смертная казнь». «Да нет, все-таки глупости. Никто бы не решился». Она посмотрела вперед на темные палатки, едва видные в вечернем сумраке. «Хотя все сходится. Когда магическая сила перетекает из одного человека в другого, он создает энергетическое изображение этого созвездия. Корова, птица и колесо. Только это было не колесо фортуны, а обычная корона. Люди увидели то, что захотели. Все мечтают быть причастными к чему-то легендарному». Оставшийся путь мы проскакали молча. Еще за сотню метров до лагеря я понял, что-то не так. Все палатки были повалены и смяты, вещи скомканы и раскиданы. В самом центре горел огромный костер, и рядом с ним толпился весь отряд Бригитты. Матерые воины жались друг к другу и с опаской оглядывались. Они услышали наше приближение, но никто не вышел нас встречать. Только настороженно смотрели, вцепившись в рукояти мечей, и словно бы пытались понять, настоящие мы или нет. Я быстро нашел взглядом Мэри, а вот Дзена не было. Сердце бешено застучало, накатило дурное предчувствие. «Что случилось?» — требовательно спросила Бригитта, на ходу спрыгнув с коня. «Бергерн, какого пегаса вы щемитесь, как безродные бродяжки у императорской помойки?» К нам выступил высокий, как скала, и массивный, как буйвол, лысый мужик. Видимо, Бергерн. Очевидно, он стыдился своей слабости, но собрать яйца в кулак было выше его сил. Он откашлялся и заговорил. «Мисс Нурфолк, Бригитта, мы...» Он тяжело сглотнул. «Мы не знаем. Все было нормально, я расставил часовых. Приказал Джаройну сварить кашу, но желудок урчал, в столице услышали бы. Сам чистил оружие, другие ребята тренировались. Потом чуть не начистил рожу этому мелкому говнюку». Бергерн кивнул на Мэри. «Так однорукий бросился его защищать и грохнулся в обморок. Лихорадка, ну понимаете, рана воспалилась, с такой-то в дорогу нельзя». На душе стало тяжело от чувства вины. Дзен, конечно, сам за себя в ответе, но он-то пацан, мозгов еще нет. Да еще это глупая клятва в верности. Надо было либо сразу убить, либо нормально заботиться, а то вроде бы совесть очистил, пощадил, но в то же время не отослал в столицу лечиться. «Ну-ка и быстрее, Бергерн, а то ты так до самого утра запрягать будешь!» — разъяренно прорычала Бригитта. «Обычно все было, ну...» — воскликнул тот. «А потом раз, и конец, темнота, никто ничего не помнит. Когда все началось, сидели в одном месте, а очнулись уже в другом. Лунатели, мисс Нурфолк, как пить дать лунатели? Риприх вообще мертвый валяется за лагерем, а однорукий пацан исчез, как в воду канул, а над нами колесо фортуны крутится. Мисс Нурфолк, мэм, Бригитта, нечистые тут дела творятся. И колесо это проклятое никакой удачи не приносит, только смерти одни». «Да никакое это не колесо!» — проорал Мэри, и я только сейчас заметил, что руки связаны у него за спиной, и один из амбалов Бригитты держит конец веревки. «Это корона, обычная корона!» «Я знаю ритуал, я про него читал. Если бы вы читали книги, вы бы тоже о нем знали. У Риприха активирована корона, у Дзена тоже. Его похитили, потому что сразу не смогли переварить». А ведь мне было так наплевать на Дзена, что я даже не узнал, какое у него созвездие. Черт, озабоченный своими проблемами, я обо всем начал забывать. Конечно, я ничего не должен Дзену, но уж о таком мог бы и побеспокоиться. «Как забавный котенок», — хмыкнула Бригитта, свысока посмотрев на Мэри и улыбнулась. «Что же, дело раскрыто, сваливаем». «Что?» — я в растерянности к ней повернулся. «А убийцы? Да для них же здесь безопасные охотничьи угодья. Они не успокоятся, пока не перебьют всех, кто развивает их созвездие. И мой ученик, он еще может быть жив. Нужно его спасти». «Кому нужно? Тебе? Ты спасай. А я приехала сюда за колесом фортуны, на остальное мне плевать». Бригитта застегнулась на все пуговицы и начала раздавать указания своим подчиненным. «Сворачиваем палатки. Скарб собирать не надо. Бросайте, пусть деревенские потом заберут. Эти бедняки еще нам за это спасибо скажут. Лошадей запрягай, болван. И давай, шевелись, шевелись. Да что ты с этим рыжим таскаешься?» Я стиснул зубы и вглядывался в темноту. «Где искать таинственных убийц Дзена?» Я не имел права заставлять Бригитту участвовать в спасательной операции, но у меня не было другого выбора. Нужно человек 10-15, чтобы прочесать окрестности и понять, в какую сторону свалили бандиты. Каждая секунда на счету. Что ж, иногда приходится выбирать из двух зол меньше. «Никуда вы не поедете», — тихо сказал я и ослабил ремни на руках. Цепи с негромким звяканьем упали в траву. «Вы поможете мне. Если потребуется, я вас заставлю». «Да неужели?» — рассмеялась Бригитта и встала напротив меня, широко разведя руки. «Ну, попробуй». Справа от нее соткалась абсолютно черная мужская фигура, словно ожившая тень, но объемная. Ни намека на одежду и волосы. Гладкое лицо без носа, глаз и губ. «Спутник». Не позволяя себе подумать, я ударил эту фигуру вскользь по ногам. Не хотел серьезно поранить Бригитту. Мне нужно было ее припугнуть, чтобы она помогла найти Дзена, а не калечить. Цепь врезалась в левую стопу спутника и змеей обвелась вокруг его щиколотки. Я ожидал, что он тут же начнет истончаться и корчиться в судорогах, а Бригитта закричит от боли, но... Нет, спутник будто бы удивленно опустил голову, посмотрел на свою левую ногу и кое-как стряхнул цепь. В это же мгновение вокруг него заклубился черный туман, и по всему лагерю разлилась жуткая аура смерти. Интуиция взвыла, предупреждая об опасности, а я понял: передо мной не спутник.